Мой любви! Мой писатель! Мой писатель! Мой знаменитый муженек! Смотри, я тебя не узнаю! Это потому, что я все больше узнаю тебя! Да? По лицензиям домового, что ли? А как же, мой дорогой, даже по ним! Да? Ведь это первое твое произведение, вышедшее в свет. А ты должна была узнать меня по высшей сущности моей, да, по моей натуре и даже по моим рухнувшим неудачным постройкам. Даже по ним. Даже по ним. Потому что творец, призванный созидать идейные ценности, он выше того, чтобы заниматься цементом, глиной, песком. Мой творец! Ой, горько вспоминать. Только вспоминать прошедшие годы с их непроглядной серостью. И так, кому отдано твое нежное сердце, лишена всякого понятия высшей сущности твоего «я». Но, милый, твое «я», оно было слишком поглощено домовым. Но не волнуйся, теперь я его постигла, и от меня оно не ускользнет. Милый, милый, а ты читал сегодняшние газеты? Там опять есть кое-что о твоем романе. Ну и опять? Я так и знал, что дам им работы на целый год. Ты посмотри, как красиво, как живо тут написано. Прочесть тебе? Да нет. Душечка, я не очень-то интересуюсь тем, что пишут обо мне эти газетные прозаписы. Уже присыщен. Просто все эти дифирамбы мне надоели. Я никогда не сомневался, что моя книга займет достойное место в литературе. Если Людвиг Александр садится за стол и говорит, что он напишет вещь, значит, Людвиг Александр эту вещь напишет. Но теперь, Людвиг, ты должен принять заслуженную награду. Ой, так-то оно так. Но неделями читать все эти... газетки, очерки, фельетоны, статьи. Так в этом-то и блаженство, чтобы видеть свое прославленное имя во всех газетах, чтобы слышать его на всех перекрестках. Людвиг, я довольна тобой. Еще бы. Ты же тоже носишь имя Сандер. Особенно я довольна твоим посвящением. Его сегодня так горячо хвалят в одной из газет. Называют прекрасным проявлением чисто эстонской привязанности к семье. Горячо любимой жене и дорогому тестю в знак супружеской и сыновней преданности. Людвиг Сандер. В этом двойном посвящении действительно звучит музыка мира. Да, и ритм счастья. Музыка мира. Как поэтически выразился один из критиков. Послыхал бы этот критик, какая тут музыка звучала до домового. Людвиг, мой писатель. Почта, барин. Извольте, мадам. Литературное общество. Домовой. Премия. Первая премия! Людвиг! Мой поэта! Мой поэта лауреатус! А может быть, у вас есть еще какие-нибудь пожелания? Есть одно. Единственное. И какое же? Чтобы домовой вошел в мировую литературу. Там его истинное место. Я только беспокоюсь, найдется ли Найдется ли такой переводчик, достойный этого произведения? Должен найтись! А не следует ли нам торжественно отметить это неожиданное событие? Я мигом разошлю приглашение! Неожиданное событие!